городная осада, где кто живет, тому туто сесте, опритче путных бояр. Номер 43. Опритч путных бояр, номер 45. Опритч бояр введенных и путников, номер 46. Опоче бояр и путников, номер 47. Опроче путных бояр, номер 49. Тоже номер 52. Опроче бояр введенных и путников.